какой-то момент стало ясно, что горячая пора постепенно проходит. В офисе, как с погодой, страшная жара сменяется легкой прохладой и сезоном дождей. Холода ждать не приходится, но все ж это лучшего адского пекла. Период расслабления наступил внезапно. Мы переделали все, что возможно. Что невозможно, сделали возможным и тоже пощелкали. Проверили все много раз, решили простые и откровенно ненужные задачи. Затем появилось окно, которое нечем заполнить. Небольшой период отдыха, когда можно пострадать дурью. Мы не стали расслабляться и показывать лень. По-прежнему изображали вид бурной деятельности, но при этом общались между собой, обсуждая последние новости. Полноватая дама принялась перемывать кости начальству. Стало не по себе. Я лично знал Танакуме и понимал, что ее поливают грязью. Но заступаться сейчас было глупо. Сделал вид, что тоже недоволен реформами молодой госпожи и даже вставил свои 5 копеек, чтоб не отбиваться от коллектива. В какой-то момент ходу заныл, что давно не было корпоративов. Предложил собраться всем в выходные и выпить за свой счет без всяких там корпоратов. На что получил вежливые отказы, ведь у всех внезапно образовались дела. Девушка, которая жаловалась на Ямагути самой Танаки, вдруг стала раздавать нам еду. В японском офисе многие приносят вкусняшки и угощают коллег, если есть повод или просто хорошее настроение. Ну и когда на работе нет большого завала. Хана Такура подошла к каждому столу с маленькой коробкой печенья, заявила, что сама испекла это лакомство, а после попросила коллег выбрать одну из фигурок. Да, печенья все были разные. Такое чувство, что девушка по ним как-то гадала. «О, я выбрал птицу. Это значит, что скоро буду делать?» Весело спросил Нобу, тот, что похож на меня. «Скорее полетишь носом с лестницы, как в том году», — воскликнул кто-то из дальнего угла, и все засмеялись. «Мне досталась уточка, это круто. Всегда мечтала научиться хорошо плавать», — затараторила наша болтушка Акари-канда. «Кстати, как ты их приготовила? На вкус почти как из магазина. Такое чувство, что ты внезапно стала мастером-шефом». «Благодарю, дорогая», — отреагировала Хана, слегка переигрывая с эмоциями. «Я позже тебе все расскажу. Там надо не просто соблюдать рецептуру, но и придерживаться строгих правил, иначе все пригорит или выйдет не слишком вкусно». «Не знаю», — мрачно сказал Цуга Имада, с которым в последнее время мало кто общался по понятным причинам. «Мне кажется, лучше купить печенье. Приготовление занимает слишком много свободного времени». При этом помощник босса спрятал свое лакомство в руку. Там была фигурка с рогами. Цуга сразу разглядел в ней быка. Но, если смотреть под другим углом, то печенька напоминает козла. Лучше быстро ее съесть и никому не показывать. Можно было подумать, что окно безделья продлится до бесконечности. Но вскоре пришел Ямагути, которого не было почти полдня, и нам стало ясно, что лафа кончилась. Глава 22. На слова Цуга мало кто обратил внимание. Он находился в опале, потому подлежал мягкому игнору по классике японских традиций. Хотя, ходу слегка не сдержался и откликнулся на замечание помощника шефа. «Мой товарищ стал читать лекцию о том, что магазинные товары вредны для здоровья. В них добавляют консерванты и загустители, так еще заменители вкуса и трансжиры. С последними вообще все плохо, как и с любыми трансами. Значит, кушать фабричную еду будет себе дороже. Так что самостоятельная готовка еды – это будущее здорового питания. Я сам своего рода диетолог, потому знаю, о чем говорю», — закончил речь ходу и заметил, как все отвернулись, склонившись над столами, будто школьники при взгляде учителя. «Эй, вы чего?» — не понял Хатори и столкнулся взглядом с господином Ямагути. Начальник был весь измотан, нес много бумаг и смотрел на нас из-под лобья взглядом типичного босса. «Здравствуйте, коллеги. Надеюсь, все хорошо, ничего плохого без меня не случилось», — дежурно спросил он, проходя к месту. В ответ была полная тишина. Все сделали вид, что не слышат, занимаясь работой. Такура Ханака принесла печенье своего приготовления и всем раздала. «Ямагути-сан, было довольно вкусно», — простодушно пояснил Цуга, чем притянул сразу несколько недовольных взглядом в свою сторону. Казалось, босс набросится на девчонку и станет отчитывать. «Есть на рабочем месте, так еще не во время обеда, за такое можно получить взыскание, став врагом всей Японии. Но, Хана не так проста, как все думают. Я заметил, что девушка умеет поставить на место любого и скрывает в себе некую дьявольщинку, в отличие от своей подруги Акари, которая слишком открыта. Во-вторых, босс не был глупцом. Ямагути чувствовал, что над ним сгущаются тучи. Плюс еще поражение мне в негласной войне сильно его подкосило. Нужно было найти союзников для реванша, при этом показать коллективу, что он лучший начальник на свете. Да и дел у нас, правда, немного. Окно, как уже говорил, взвесив это, Ямагути-сан улыбнулся, довольно поправив очки. А это я удачно зашел. Всегда любил домашнюю кухню, особенно выпечку, проговорил Ямагути, делая тонкий, на самом деле не очень, намек. Ханака решила выслужиться перед начальником, угостив его лакомством. Но тут случился легкий конфуз. Простите, Ямагути-сан, печенья уже не осталось, но я принесу на следующей неделе еще, и отложу лично вам сразу несколько штук, сказала девушка, сначала с трудом выдавливая слова, а потом обретая уверенность. Она умеет выкрутиться из любой ситуации, быстро нашла отговорку. Ямагути мог почувствовать, что это часть заговора против него, и бросить Такура в опалу. Но обещание сделать его почетным дегустатором печенек в следующий раз быстро решило проблему. Плюс заискивающий взгляд и красивая улыбка молодой сотрудницы. «Надеюсь, в следующий раз ему достанется фигурка петуха», — подумал я, ставя плюсик Хане за сообразительность. Опять пробивается русский менталитет. Для японцев петух — просто птица. Они вряд ли знают, что в нашей стране сложились несколько иные ассоциации. Ямагути задал пару дежурных вопросов, подошел к Цуга и стал нарезать задачи. Затем шеф занял свое кресло и долго рылся в бумагах. Спустя какое-то время он сказал, что забыл важную вещь. Руководство просило передать благодарность одному из сотрудников за хорошую работу и помощь в развитии компании. Сразу несколько человек выставили грудь колесом, готовя место для ордена. Среди нас были некоторые отличники, что часто получали пряники от начальства. Они вечно конкурировали между собой, а другие вели себя тихо, делая вид, что не очень-то и хотелось. Так вот, Ямагути объявила поощрение одного сотрудника. Не буду тянуть кота за хвост, этим сотрудником оказался я, младший менеджер Кавасима Кайта. Это стало шоком для всех присутствующих. Ведь меня только приняли на работу, я не имел специального образования, так еще повздорил с начальством. Знаю, что Ямагути сам ко мне прикопался. Я был полностью прав и смог доказать правоту перед Хашираисаном. Но сам факт конфликта уже портит репутацию человека по местным меркам. Так что я не подходил на роль образцового сотрудника. Да и мне это было не нужно. Наоборот, хотелось сидеть в тени, занимаясь делами. Приключений и интриг в последнее время достаточно. За проявление индивидуального подхода в решении коллективных задач. Прошу, Кавасима-сан, прими это в знак благодарности от высокого руководства, торжественно произнес Ямагути. И да, приношу свои извинения. Видимо, твой подход правда работает. Просто я придерживаюсь методов старой школы, и не понял тебя на первых порах. Меня, что называется, расстреляли взглядами. Стало неловко, но я преодолел это чувство. Скромно поблагодарил старшего менеджера за признание, тоже извинился для вида. Мне в руки попала типичная грамота, где была заранее отпечатана шапка, а мое имя просто вписано в нужное место. На золотой кубок или именные часы не похожи, но все равно это многих взбесило. Пара человек подошли ко мне позже, сказав, что не ожидали, а кто-то даже намекнул, что начальство ошиблось. Мол, такие награды дают на потоке, могут иногда вписать не то имя. Парировал все нападки, порхая как бабочка, опыляющая коноплю. Наверняка это сделала Мэй. Решила помочь мне хоть как-то. Денег от нее я не взял, подверг себя риску, выполнил все ее просьбы. Даже счет за себя оплатил. Решила выделить меня среди равных, чтоб помочь карьерному росту. Неужто она не знала, что эффект будет обратным? Конечно, я не стал врагом всего офиса, но привлек нехорошее внимание, провоцируя часть коллектива на зависть, что явно до добра не доводит. Клянусь богиней Аматерасу, это Ами тебе посодействовало. Наверняка узнала про проблемы с начальством и решила помочь возлюбленному, с иронией, и долей серьезности, сказал ходу, когда мы уже собирались домой. Да, так и есть, ответил ему без раздумий. Что? Вытаращил глаза мой товарищ. Я показал ей в постели кое-что новенькое, но сказал, что хочу оплаты, пояснил на полном серьезе. Ходу покраснел, словно нежная девушка, и чуть не провалился на месте. Шучу я, да сколько можно, выдохнул, изобразив недовольство. Нет у меня ничего с этой Ами. Хоть детектор лжи подключай. Готовность технически подтвердить сказанное немного успокоила друга. Он извинился и взглянул на меня с явным сочувствием. Неважно, кто это сделал, но отличники теперь в гневе. Они привыкли получать поощрение каждый месяц. А тут ты все испортил, серьезно пояснил Ходу. Я ничего им не портил, потому что не выписывал эту грамоту. И да, гнев двоечников часто сильнее, ответил товарищу, попрощался с ним и отправился к лифту. Сегодня был первый день за 1000 лет, когда в японской компании сотрудников отпустили пораньше. Решил не тратить зря этот бонус, а воспользоваться им в удовольствие. Мне давно хотелось прокатиться на лифте до самой крыши, посмотреть, что есть в этом здании, а главное насладиться видом вечернего Токио. Обычно не было времени, по понятным причинам. А тут, настоящий подарок судьбы, лучше любой поощрительной грамоты. Мои прогулки по этажам были не слишком захватывающими. После 50 уровня идет то же, что до него. Типичные офисы, кафешки, спортзалы, бары, комнаты для детей и торговые точки. Единственное, видел террариум, место, где выставляли различных рептилий. Но вход туда оказался платным, да и смотровая площадка на крыше привлекала намного больше. Потому поднялся наверх и оказался в настоящем раю. Закатное солнце красило ярким светом деревья, тут были маленькие, красиво стриженные деревца, урны и лавочки. А стеклянное ограждение по периметру превратилось в ленту, горящую магическим блеском. Прохладный ветер приятно обдувал тело. Кругом разливалось море домов, с островками парков и футбольных полей. Смотреть на городскую жизнь сверху было захватывающе. Казалось, я огромный титан, который смотрит на муравейник, не понимая, как там устроена жизнь. При этом на самой крыше было мало народу. Странно для огромного здания, где работают 1000 человек. Я заметил нескольких клерков со стаканами кофе, влюбленную парочку да подружек, которые вечно фотографировались. А вот еще девушка в красном деловом костюме стоит одна, нервно курит сигарету, опираясь на ограждение и смотрит вдаль так, будто хочет свести счеты с жизнью. Видно, у нее что-то случилось. На расстоянии чувствую, как ей плохо. Да уж, корпоративная машина не щадит никого. Будь ты хоть трижды красотка, тебя все равно. Стойте, да это Танака-сан. Издалека ее не узнал. Плюс макияж и одежда другие. А Мэй умеет перевоплощаться. Ей можно стать хорошей актрисой или шпионкой. Узнав девушку, решил подойти. Потом вспомнил, что она мне вообще никто, а статус отношений неизвестен. Так что лезть к ней с утешительными разговорами будет не очень. Хотя, можно спросить про награду, просветив хозяйку компании, что не стоит меня поощрять. И что бумажка, подписанная начальством, не всегда воспринимается коллегами однозначно. Найдя повод, подошел к девушке и взглянул мимо нее на сияющие в закатном блеске многоэтажки. Хотел сказать, что тут очень красиво, но Мэй опередила. «Привет, Кавасима, ты не составлял фоторобот того полицейского?» — сходу спросила девушка, выбросив сигарету. «Нет, вы же сказали, что завтра», — ответил, пожав плечами. «Кстати, привет, здесь красиво, люблю смотреть на закаты солнца». «Закат, ах да, не заметила», — спохватилась Мэй, глядя на меня красными, измученными глазами. «Слона то я и не заметил, бывает», — попытался ее рассмешить. «Какого слона? Это такая поговорка?» Неважно, отмахнулся, решив, что объяснения бесполезны. «Вижу, у вас проблемы, надеюсь, ничего серьезного не случилось». Последние слова сказал с максимальной осторожностью, ведь услышать в ответ «не твое собачье дело» можно было с большой вероятностью, и по корпоративной этике это было бы вполне обосновано. «Проблемы, с чего ты это решил?» Сердито, но в то же время смущенно, спросила Мэй. «Ты нервно курила, так делают, когда пытаются избавиться от проблем. Только сигареты здесь не помогут», — сказал, перейдя на «ты» и давая понять, что не желаю ей зла. «Вообще-то я не курю», — проворчала девушка, отворачиваясь. «Может взять из урны окурок и провести экспертизу?» — произнес, подходя ближе к ней и становясь рядом. «Ой, то есть я не курю постоянно, иногда, по одной сигарете, не более. В некоторых ситуациях без курения никуда», — протараторила чуть смущаясь. «Наверняка поняла, что попала в неловкую ситуацию. Ладно, я так и понял. Просто не то сказал, взял вину на себя, решив не зацикливаться на этом. Так что у вас такое случилось?» Не как очередной стажер кинулся под колеса, добавил с юмором. «Ох, Кайта, какая тебе разница? На твоем месте я бы просто работала, получала зарплату и не думала о завтрашнем дне, немного оттаяла Мэй, начав говорить, как бы по-свойски, скучно, так и жизнь пролетит, не заметишь, пожал плечами в ответ, а разве интересно слушать отчеты от замов, понимать, что дело твоего отца медленно тонет, и не иметь возможности это исправить, притом родной брат хочет тебя закопать, вставляя палки в колеса при всяком удобном случае, сказала с небольшим раздражением, с трудом стараясь не скатиться в нытье. «Да, это плохо», — наивно произнес я, хотя на своем опыте знал, что бывает намного хуже. «Но все же, я лишь младший менеджер, и должен делать вид, что шокирован сложными делами начальницы. Я о том же», — бросила Мэй. «Но у вас есть те образцы, их можно восстановить, насколько я понял», — попытался взбодрить Танаку. «Долго, Кайта, и слишком сложно. Ситуация очень туманная». «А прибыль нашей компании нужна здесь и сейчас», – мрачно пробурчала она. «Тогда можно найти что-то новое. У бизнеса много путей. Не получается в раскрутке репа, займись перспективным рокером. Не идет рокер, пойдет народный ансамбль. В чем дело?» – воскликнул, случайно включив продюсера и понял, что сильно ошибся. «Народные танцы, рок-музыка, причем тут творчество?» – Кайта, – удивилась Мэй, но при этом немного повеселела. «Творчество есть везде», философски рассудил в ответ, понимая, что сморозил не то. К счастью, Танака не обратила большого внимания. Какое-то время девушка смотрела вперед, вдыхая полной грудью прохладный осенний воздух. Затем повернулась ко мне и начала говорить снисходительно, будто с малым ребенком. «Легко рассуждать о проблемах, когда они тебя не касаются. Я сама давала советы отцу, когда только училась, а в мои годы понимаю, что это глупости, и вести дела намного сложнее, чем о них говорить», — пояснила, как бы говоря между строчек у меня слегка отлегло, «но ты все равно малый глуп, не видал больших, красных закатов солнца и мне не ровня. Тут у меня, что называется, подгорело. Во-первых, мне полтинник, и я повидал много разного в свое время, но даже если это отбросить, то Кайта из бедной семьи, он не мог построить собственную фирму и стать успешным предпринимателем, у него просто не было шансов». К Васиме никто не оставил наследство и не дал в подчинение готовую команду сотрудников. Кажется, кое-что зазвездился, подумал с небольшим напряжением, но вслух сказал немного другое. Девушка начала извиняться, поясняя, что не хотела обидеть, просто у нее сейчас стресс. И вообще, хотелось побыть одной, стоя под потоками ветра. Специально ушла ото всех, чтоб не наболтать лишнего. А тут я как покемон из табакерки выскакиваю, не стоит на меня обижаться. «Кавасима-сан, ты и так очень многое сделал, но слово не беспилотник, как принято говорить у нас последние годы, так что я уже сделал выводы». И выслушав извинения девушки, ответил с легкой улыбкой, «Не стоит считать меня слабым, Танака-сан, я не расклеюсь от одной реплики, зато могу сделать кое-что очень важное, в дополнение к моим прошлым словам». «Сделать», — повела бровью девушка. Что недавний стажер может сделать? Перелезть через ограждение на спор, высказать в глаза начальству всю правду, или с кем-то подраться, а может, поцелует меня при всех в доказательство своей мужественности? Упс, о чем я вообще сейчас думаю? Это странно. Пронеслось в голове у Танаки, когда та рассматривала своего необычного друга. Да, я выведу фирму из кризиса и увеличу ее прибыль. Большого роста не обещаю, но хозяйка компании не будет травить себя никотином. Глядя вниз с сотого этажа с не самыми хорошими мыслями, сказал деловым тоном, поправляя пиджак и глядя Танаке в глаза. «Даже так, ты, наверное, решил пошутить», — протянула девушка, сделав странную мину. Такое чувство, что она хотела смеяться и кричать матом одновременно. Это как если бы уборщик автосервиса предложил свою помощь опытному механику в ремонте самой навороченной тачки. Это не шутка и не порыв эмоций. «Я давно все продумал. Хотел сделать тебе предложение еще вчера, но не было подходящего момента», — отчеканил холодным тоном. «Деловое предложение, разумеется. Давно увлекаюсь изучением бизнеса в качестве хобби и имею хорошие знания в этой сфере. Я специально прояснил все нюансы, чтоб не было лишних вопросов. Торчать тут до утра будет холодновато, так что лучше расставить все точки над, заключить небольшое пари и разойтись по своим делам. Привык решать вопросы конкретно, без лишних соплей. Давно пора выпустить предпринимательскую жилку на волю, а то уже весь вспотел в тесной шкуре мелкого менеджера». «Ау», — открыла рот Танака, не зная, как реагировать. «Но что, если у тебя не получится? кое-как сформулировала вопрос. Глава 23. Хорошие замечания. Только я знал, что ответить, и за словом в карман не полез, предложив достойную жертву в случае непредвиденных обстоятельств. Если я накосячу, можешь меня уволить, по статье и с позором. Еще пустишь слух, будто я домогался до девушки, ответил спокойным тоном. Что, до какой еще девушки, не поняла Мэй. До самой красивой, конечно же, подмигнул ей. Танака заметно смутилась. Я не уточнил имя жертвы, но собеседница кое-что поняла, отчего немного замялась. Ладно, допустим, я соглашусь. Что тогда? Ты же не управляешь компанией и не можешь сам принимать решения, продолжила обсуждение Мэй после небольшой паузы. Зато у меня есть твой номер, не так ли? Улыбнулся в ответ. Пояснил, что Танака должна быть на связи, выслушивать мои предложения и давать аргументированные ответы. Я буду искать идеи для развития фирмы, а она давать им развитие. Вполне рабочая схема, если так посудить. К тому же, девушка ничего не теряет. Платить мне придется за результат. Неудачные попытки, бесплатны. Кстати, да, насчет оплаты трудов. У меня созрела важная мысль, которую тут же и выдал. Если у меня все получится, то с тебя вознаграждение, Мэй, сказал напоследок. Разумеется, за этим дело не станет. Ты получишь хорошую сумму, не беспокойся, закивала головой дама. Нет, деньги мне не нужны. В смысле, в качестве платы за помощь, ответил с хитрой улыбкой. Мне нужно от тебя нечто другое. К чему ты клонишь, Кайта? Спросила, чуть не провалившись сквозь землю. Наверняка считала, что ляпну какую-то непристойность. Повышение, ответил без ложной скромности. Само собой, я давно говорила, что могу помочь в этом плане. Ты довольно толковый и смелый. Таких сотрудников мало. Начало Мэй, только я покачал головой. Мне не нужно прямое повышение, как ты думаешь. Я сам выберу должность в компании, которую захочу. По рукам, думаю, такой приз за победу будет вполне достойным. Танака-сан смотрела на меня какое-то время. В глазах у нее читалась стажерка Васима. Ты спятил? Но, во-первых, я уже не стажер. Во-вторых, нельзя рубить с плеча в такой ситуации. Ведь хозяйке Тан Мэй действительно нужна моя помощь. Кайта, но ты не имеешь определенных навыков. Я не смогу назначить тебя финансовым директором или главным юристом, осторожно пояснила девушка. Мне это даром не нужно. Я займу другой пост. Место, где буду полезен, и где не требуется обладать узкими знаниями, сказал, создавая интригу. Какое именно место? Я не совсем поняла, захлопала глазами, как наивная первокурсница. Пока что понимать рано. Я еще ничего не добился, усмехнулся в ответ. В итоге, Танака-сан обещала дать мне любую должность в пределах разумного, если идеи по развитию фирмы действительно окажутся стоящими. Я предупредил, что буду писать теперь часто. Мэй не должна включать королеву и игнорить мои обращения. Мне нужно постоянно вести с ней общение, держать руку на пульсе и все такое. Глава фирмы все поняла, обещала содействие со своей стороны. Мы простились, как давние знакомые, и покинули крышу поодиночке. Перед тем, как уйти, Танака спросила, зачем я к ней подошел изначально. Ведь предложение по развитию фирмы созрело в процессе беседы. Она ожидала ответа в стиле «не знаю» или «просто так», что поставило бы меня в не самое лучшее положение. Тогда вспомнил про почетную грамоту и сказал все как есть, на что Мэй отреагировала довольно странно. Грамота, награда, но ты же сам сказал, что тебе ничего не надо. К тому же, я б не стала давать пустую бумажку. Без финансового поощрения, это просто смешно, удивилась девушка, глядя на меня, как на местного шутника. Значит, это была не ты, процедил сквозь зубы. Конечно, да и главные менеджеры так не поощряют. Возможно, тебя просто разыграли друзья. В маркетинговом отделе полно шутников, предположила Танака. Розыгрыш, так и есть. Извини, что грешил на тебя. Правда, точно не от друзей, скорее даже наоборот, сказал под нос, создавая картину произошедшего. После этого дня началась простая рутина. Я работал не покладая рук, глаз, мозгов и других частей тела. Иногда спорил с коллегами, иногда допускал ошибки. Заполнял документы, выполнял поручения, делал отчеты, думал о том, как не мерзнуть зимой, ведь в квартире не было отопления в привычном понимании слова, а кондиционер на тепловом режиме особо не погоняешь. Зимы здесь, кстати, довольно холодные. Погода пару недель напоминает московский декабрь, и этот период времени надо как-нибудь пережить. В общем, думал о разном, утопая в рутине. Простая жизнь обычного взрослого мальчика, романтикой с приключениями даже не пахнет. Спасибо Танакимей, что позволила ей помочь. В нерабочее время ломал мозги, чтоб не скислись, занимаясь подобием продюсирования. Если раньше искал денежных дядек, которые не прочь послушать моих лабухов за скромную плату, то теперь искал фирмы для сотрудничества с Танмей, чтобы вывести компанию на другой уровень. Скажу честно, продвигать артистов попроще. Здесь были другие законы, в которых я пока плавал, да и прежних инструментов у меня не было. К тому же Кана с другими врагами подпортил репутацию Мэй. Многие считали ее компанию странной или даже токсичной. Несколько прежних партнеров, например, вообще отвернулись. Конечно, я нашел варианты, но все они были либо слишком уж мелкими. Игра, что называется, не стоила свеч, либо Мэй их отвергала, применяя разумную критику. В который раз убедился, что внешность обманчива. Аргументы девушки были четкими, здравыми и легко проверяемыми. Такое чувство, что я общался с хорошим экспертом по бизнесу, у которого была лысина, потертый пиджак и богатый опыт. Кто б мог подумать, что мажорная красотка способна к такой аналитике. Каждый раз думал так, после очередного общения в мессенджере. Кстати да, мы общались довольно плотно. Мне даже стало не по себе. То самое чувство, когда общаешься с милой девушкой, и понятия не имеешь, как это все называть, дружба, сотрудничество, роман, нет, последние точно не в тему. Впрочем, я сильно не заморачивался. Главное, что могу быть полезным, имею возможность размять мозги и отвлекаюсь от скучной работы. Большего пока мне не надо. В один из дней, думая о развитии фирмы и полностью загружая мозг этой мыслью, я возвращался с работы. Внезапно чуть не столкнулся с кем-то и чудом не втащил незнакомцу. К счастью, вовремя понял, что это передо мной стоит Санака, подруга соседки, которая зачем-то топчется на лестничной клетке. Она была одета в клетчатый пиджак и короткую юбку, наверное, только пришла с учебы. Я немного напрягся, чувствуя нечто неладное, но вида не подал, поздоровавшись с девушкой как ни в чем не бывало. «Привет, Кайта-сан, ты только закончил работу, так поздно?» – спросила, разглядывая меня. «Вообще, это еще рановато», – весело бросил в ответ. «А вот твоя учеба длилась заметно дольше». «Не, я еще оставалась. У меня сверхурочные занятия, дополнение по предметам, чтоб потом легче сдать сессию», — пояснила грудастая пухляшка. «А, тогда ладно», — сказал, решив, что для дежурного общения порыв раз хватит, «а переходить на новый уровень мне не нужно. Уже хотел достать ключ, чтоб открыть свою дверь, но тут Сана обратилась с одной странной просьбой. «Кайта-сан, погоди, ты не мог бы помочь мне с замком?» — взволнованно сказала она. Тами ушла и сказала побыть в квартире. «Я пытаюсь открыть замок, а ключ в нем не поворачивается. Вот стою тут уже минут 10, как полная дура». На последних словах девушка опустила взгляд. Ей было и правда плохо. Толкаться на лестничной клетке не очень комфортно. И что подумают соседи, если увидят? «Санаке нужна моя помощь. Мне будет нетрудно решить ситуацию. Знаю, есть много подстав с молодыми красивыми девушками. Но вряд ли подруга Тами связана с криминалом или мошенниками». Отбросив лишние мысли, подхожу ближе к девушке. Решаю повозиться с замком Тамика. Если не выйдет, пущу Сану к себе. У меня не убрано, но думаю, она все поймет. Студенты в этом плане не очень придирчивы. Смотри, там надо немного нажать. Замок иногда заедает. Мужская сила нужна, а у меня с этим как бы проблема», — сказала немного смущаясь, когда взял ее ключ. «Во многих японских квартирах замки электронные. Приложил карту и все дела, как в том же отеле. Не нужно ничего смазывать, шерудить, дергать. Правда, электронный блок отверткой и русским матом не чинится. Так что старые добрые замки в чем-то лучше. Ладно, беру ключ, вставляю в замочную скважину. Поворачиваю его пару раз. Замок легко открывается. В смысле вообще без проблем. Не нужно ничего тянуть, толкать, дергать, прилагать усилия и т.д. Конечно, Сане могло слегка показаться. Либо замок обладал человеческим разумом и решил пошутить. А если серьезно, то девушка что-то не договаривала. И мне захотелось понять, что конкретно. «А Кайта, спасибо тебе большое. Ты так быстро все сделал». Просияла пухляшка, глядя в мои глаза. «Сана?» — спросил, ведя бровью. «Круто. Достало торчать на лестнице. Меня могли принять за бродягу и вызвать полицию. Сана, что за дела? Произнес по слогам, разглядывая красотку. Ничего, просто у тебя сильные руки и все, забирая у меня ключи, говорит девушка. При этом трогает за руку, как бы случайно. Замок работает идеально. Мне даже не пришлось прилагать усилия, поясняю, давая понять, что не собираюсь терпеть обман. При этом наступаю на девушку, сокращая дистанцию. Та небрежно машет рукой и немного краснеет. Неважно, что там такое. Главное, ты мне помог и заслужил благодарность, воскликнула Санака. Не понял, успел сказать ей, после чего студентка сделала резкий выпад. Она меня крепко поцеловала, нет, скорее засосала. Да так, что чуть не свалила на пол, прижимаясь грудями к телу. Вот он хитрый план действий. Санака хотела меня не подставить, а соблазнить. Я знал, что многие девушки любят парней постарше, но это уже перебор. Наверняка Сана знала о том, как женская грудь действует на мужчин. Привыкла прокладывать путь именно этим местом. Плюс, возможно, еще одним. Девушка полагала, что одинокий менеджер сразу ее захочет. В качестве предлога будет открывание заевшего замка, потом резкая лобовая, я б сказал грудная, атака. А дальше я просто расклеюсь. Будь на моем месте Кайта, все вышло бы именно так. Но прошлый опыт подсказывал, что лучше думать башкой, той, что сверху. Во-первых, мне не хочется начинать серьезные отношения со студенткой. Они серьезные поставят меня в ситуацию. Испортил юную девочку старый хрен. Тамика не особо понравится, когда она все узнает. Не если, а когда, это важно. Соседка вроде меня не любит, но ревнует к каждому столбу. Лучше не портить с ней отношения ради мимолетного удовольствия. К тому же сама Санака может дать заднюю. В плане своего решения, разумеется. Сегодня она бросается на меня дикой кошкой, а завтра со слезами заявит чуть ли не о насилии. Знаем мы повадки таких юных дев, так что включаем мозги. Признаюсь, это сложно. Все же тело жаждет разрядки. Нужно позаботиться об этом как-нибудь после, иначе можно натворить разных глупостей. А пока, мягко отстраняю девушку от себя, чувствуя послевкусие ее губ и горячее дыхание. Ну, ты готов уединиться со мной? Стонет возбужденная Сана. Тамика придет через час. Думаю, нам этого будет достаточно. Нет, лучше не стоит, говорю с легкой улыбкой, пытаясь подобрать слова. Да, она может вернуться и раньше. Тогда к тебе, только чтобы никто не заметил. И да, прости за шутку с ключом. Он и правда иногда плохо крутится, пояснила Сана с такой интонацией, будто я уже на все согласился. Надо видеть ее лицо, когда с трудом найдя нужные выражения объяснил, что у нас ничего не получится. Похоже, девушка в принципе не думала, что парни могут отказывать. Вероятно, начиталась бреда из интернета, где мужчин сравнивают с бездушными машинами, у которых одна извилина и то не в мозгу. Что? Погоди, мне есть 18, серьезно. Я просто думала, что нам будет хорошо, вот и все. Кайта, ты не можешь так просто уйти, выдавила грудастая дамочка, чуть не падая в обморок. Мне тоже есть 18, Санака, нам будет хорошо, но не вместе. Спасибо за твои чувства ко мне, но я уже все сказал, извини, ответил ей максимально вежливо, после чего поклонился и быстро шмыгнул в квартиру. Боги, что этот старик себе позволяет? Блин, он такой загадочный, если честно, ни разу не встречала таких парней. Может, он встречается с Тамикой и боится ей изменить? Притом они скрывают свои отношения ото всех. Ладно, обязательно во всем разберусь. Мы еще посмотрим, кто круче, подумала Санака, когда дверь к 8 захлопнулась. За девушкой бегала половина парней ее колледжа. Она привыкла брать от жизни все, что захочет. А тут получила отказ от какого-то странного клерка. Это не просто отношения между полами, а вызов, если не сказать больше, сражение, в котором она обязательно одержит победу, только немного позднее. Какое-то время думал про эту Сану. Уверен, девчонка от меня не отстанет. Молодые дамы любят быть настырными, когда их отшивают. Иногда юные певички оккупировали мой офис неделями, чтоб послушал их творчество. Причем, отказы их только подстегивали. Я не стал заморачиваться по этому поводу. Тем более, были дела поважнее. Сана с Тамика включили музыку громко и тиранили меня ею какое-то время. Наверняка это была месть грудастой развратницы. Но я настолько устал, что заснул даже под хиты местных айдолов. А утром ждал новый день, который принес новые испытания. Не нужно быть экстрасенсом, чтоб догадаться, кто меня наградил в прошлый раз. Это был Ямагути, лично без всякого руководства. План очкастого зануды был очень прост. Если ты ругаешь подчиненного и это не помогает, то стоит его похвалить. После чего даже самому сильному противнику точно не сдобровать. Босс не просто подарил мне бумажку, но и пустил слух по офису, будто я лучше других. Мол, меня хотят резко повысить. Во мне видят новую звезду маркетинга и все прочее. К тому же, мои ошибки Ямагути не замечал. Сделал вид, будто я стал любимчиком. В это поверил Цуга и не на шутку приревновал. Какое-то время негодование коллег кипело под крышкой. Пар медленно раскалялся в закрытом пространстве, а сегодня, наконец-то вышел наружу. Не успел прийти в офис, как обнаружил на столе книгу по основам маркетинга. Не ту, что давал раньше ходу, а немного другую. Такой презент сделал всего Камура. Он был одним из отличников и тоже носил очки, напоминая самого Ямагути, но помоложе. Надеюсь, Кайто-сан с высоты своего полета обратит внимание на эту скромную книгу. Она не заменит полноценного образования, но позволит нашему фавориту получить хотя бы поверхностные знания, занудно пояснил Сиво. Привет, Кавасима. Ты не мог бы повысить мне жалование, когда станешь главным в отделе? С легкой издевкой спросила Хана. Что, ребят, вы чего все набросились? С улыбкой ответил коллегам, пытаясь отшутиться. Никто на тебя не набрасывался. Просто я работаю тут больше 2 лет, а ты обошел меня всего лишь за пару недель. Что поделать, не у каждого есть такой маркетинговый талант, пробубнил один жирный парень. Вроде ничего такого, но я понял, что удавка затягивается. Либо выскочу из петли сейчас, либо в коллективе мне уже не работать. Конечно, Танака может помочь, но обращаться к ней слишком стыдно. Я не собираюсь быть жалким ябедой, как другие сотрудники. Так что надо рассчитывать на себя, применив всю имеющуюся смекалку. Глава 24. Хватит на него наезжать. Если он спит с секретаршей госпожи Танаки, это ничего не значит, вступился за меня ходу. При этом еще больше подставил, сделав вдвойне любимчиком руководство в глазах остальных. С такими союзниками и врагов не надо. Хотелось треснуть глупого менеджера по взъерошенной макушке. Но я знал, что эмоции лишь навредят. К тому же, ходу сказал не со зла. Что ж, Кавасима, теперь ты можешь смело приходить, когда вздумается, и смотреть на нас свысока. Мы всего лишь пыль под твоими ботинками, недовольно проворчал Хайми Нобу. Со всех сторон слышались сдержанные, но весьма однозначные возгласы. Меня потихоньку казнили, делая местным изгоем. В офисе не было Ямагути. Наверняка специально ушел, чтоб потом внезапно вернуться, делая вид, будто он ни при чем. По его логике, я пойду на поклон, начну жаловаться. Тогда начальник поможет решить все проблемы, прочитав скучную нотацию на тему «Не надо лезть в пекло вперед, сенсея». После чего, я вновь стану мальчиком для битья, а Ямагути закроет гештальт, как принято сейчас говорить, повесив себе на пиджак невидимый орден. Ага, только через мой труп. Я быстро раскусил хитрый план и решил провести контратаку. Знаю, что японцы сдержаны и скромны. Во многих сферах это является плюсом. Но сейчас капля русского безрассудства поможет выкрутиться из сложившейся ситуации. Сначала делаю вид, что мирюсь с неизбежным. Жду, пока каждый выскажет, что захочет. После этого поднимаюсь с кресла, снимаю туфли и становлюсь на него ногами. Таким образом создаю себе трибуну для выступлений, привлекаю всеобщее внимание и заставляю заткнуться тех, кто еще продолжает ворчать. «Кайто, ты чего это делаешь?» – слышится голос ходу. «Он хочет повеситься, вы его довели», – выдает Кандакари. «Разве это возможно? У него нет веревки, а потолок слишком высокий», – занудно гудит еще кто-то. «Тихо, прошу минутку внимания». Говорю так, будто сижу на банкете и желаю сказать мощный тост. В последнее время между мной и уважаемыми коллегами возникло недопонимание, которое я желаю решить здесь и сейчас. Что, а чем это он? Доносится голос издалека. Только не своди счеты с жизнью, тараторит свое Акари. Мы все работаем на благо компании, верно? А долгие ссоры, конфликты и войны ослабят фирму, возвысив ее конкурентов. Так что лучше все решить сразу, не так ли? Продолжаю, прибегая к банальной логике, с которой никак не поспоришь. Слышу сдержанные голоса одобрения. Кто-то снимает меня на мобильный. Надеюсь, хоть не запишут в революционеры и не закроют в тюрьму. Хотя офисное кресло, не броневик, для революции слишком мелко. Вы все видели, как меня наградили. И решили, что я стал любимчиком Ямагути-сана. К тому же по офису идут слухи, что я состою в отношениях с Сайтами, перехожу к сути дела. Клерки пялятся на меня с предвкушением, ждут оправдания и аргументов. Но я знаю, что это навредит делу. На каждый аргумент есть множество контраргументов. Начать спорить с коллегами, значит вовлечь себя в бесконечный скандал. Потому говорю кое-что неожиданное. Вы видели то, что делают другие, не так ли? Но ответьте на один вопрос. Что делаю я? Заявляю с трибуны. Стоишь на стуле и орешь на весь офис. Выдает ходу. По столам пролетает тихий смешок. Да, ты прав, капитан очевидность. Но если ответить серьезно, то я просто работаю. Делаю все, чтобы наша компания процветала. Не прошу наград, послаблений, прибавки, не устраиваю скандалы в чате. Просто выполняю задания, как и все. Если вы видели, что я заискиваю перед начальством или ставлю себя выше других, то скажите. Я приму аргументы, как должное. Но если это не так, то в чем моя вина? Ямагути-сан сам меня наградил. Никакое начальство не в курсе. Вы можете это проверить без лишних усилий. Слухи про Ами – всего лишь слухи. Если верить слухам, то Ханака рассылает свои пикантные фото за деньги. Что? Это бред. Я такого не делаю, смущенно воскликнула красотка Такура. Вот именно, Хана, но слухам это не объяснишь. Они есть. Каждый из вас может стать их жертвой, не так ли? Продолжаю вещать со стула. Погоди, Кавасима-сан, но дыма без огня не бывает, говорит Сего, который пытался подарить мне учебник. Именно. Это верно, хвалю его за догадливость. Вы видели, как Ямагути-сан до меня докапался. Вам известно, что Хашира-сан занял мою позицию, а вы осудили поступок нашего босса, кроме некоторых. Тут бросаю взгляд на Цуга, который втягивает голову в плечи и морщится. Потом внезапно Ямагути-сан меня полюбил, стал вручать грамоты и ставить в пример другим. Как считаете, это достаточный дым? Или просто утренний туман над рекой? Офисные сотрудники хорошо дружат с логикой. Они могут относиться ко мне как угодно, но игнорировать логичные аргументы не выйдет. Это не значит, что все примут мою позицию, но давление должно постепенно иссякнуть. Особенно если я буду честно работать и докажу свои слова делом. Какое-то время еще стою на трибуне. Вижу, как меняются лица клерков, слышу тихие голоса поддержки в свой адрес. В самый неподходящий момент возвращается Ямагути. Мне приходится хорошо постараться, чтоб объяснить, зачем я стоял на кресле. Хотя, босса измотал долгий конфликт, который сам же и создал. Очкарик лишь недовольно ворчит и просит заняться делами. Очередная атака отбита, надеюсь, на этом офисный самурай успокоится. Переписка с Танакой-сан этим вечером вышла очень занятной. Она имела откровенный и даже сексуальный подтекст. Кто б мог подумать, что такое возможно, но в последнее время происходят настоящие чудеса. Значит так, скажу, что ты хотел переспать с Юми-сан. Она отшила тебя с позором, и ты решил уволиться из-за этого. Хорошо, пишет в мессенджер Мэй. Я был наслышан про эту даму из бухгалтерии. Она великий человек, в прямом смысле слова. Килограмм 150 сплошной красоты. Конечно, я не против толстушек, но только не в моей койке. Эй, может тогда лучше Акари-канда? Из нашего отдела такая. Напиши, что она много болтала. Я хотел ее как-то заткнуть и перешел все границы. Бросаю шутку в ответ. Кавасима, как пошло? Наигранно возмущается Танака, но ставит смеющиеся смайлики. Нет, так не годится, выбери другую жертву. Что ж, ты не оставила шансов. У меня теперь лишь один вариант, пишу с явным намеком. Какой? Даже не думай. Еще одно слово, и я тебя серьезно уволю, ворчит глава фирмы. Причем тут я, ты сама начала, сбрасываю ответственность. После того, как один наглый менеджер проиграл спор, парирует Мэй. Хех, проиграл, вообще, я нашел пару неплохих вариантов сотрудничества. Правда, этого маловато, не спорю. К тому же мы не говорили о времени. Могу выполнять свою часть уговора хоть 10 лет. Объясняю это Танаке и получаю типичный женский ответ с кучей смайликов. Не снимай с себя ответственность, Кайта. Ты проиграл и будешь наказан. Уволю тебя по статье «Домогательство на рабочем месте», как уже говорила. А в качестве жертвы назначу Юка-сан, старшую по клинингу, главу наших уборщиц. А что, она женщина с опытом, сильная и здоровая, с мужем давно в разводе. Умеет принимать красивые позы во время уборки, отправляет мне Мэй, решив, что называется, закопать. С каких это пор тебе интересны женские позы? Ты пугаешь меня, великая госпожа, отвечаю с юмором, чуть не доводя Танаку до шока. Сначала в ответ прилетает множество смайликов, совокупный смысл которых понять очень сложно. Потом Мэй объясняет, что слегка пошутила, и что мы перешли границу в общении. Она снова надевает маску железной леди. Я тоже решаю, что с шутками пора завязать. Мы прощаемся, как ни в чем не бывало. И я остаюсь один, наедине со странными, противоречивыми мыслями. Господи, зачем я это все делаю? Спрашивает Танака, откладывая телефон и прекращая смеяться. Она засиделась в офисе допоздна вместе со своей секретаршей. Дел навалилось много, придется ночевать на рабочем месте. Благо, у высшего руководства есть свои комнаты отдыха, где можно не только полноценно поспать, но и принять душ. Так что больших трудностей Танака не испытает. Но мозги все же сильно кипят, а стресс не дает нормально закончить дело. Благо Кайта немного развеселил, отвлек от рутины. Вы расслабляетесь после работы. Ничего страшного, продолжая улыбаться, сказал Ами. Нет, не в том дело. Просто у меня есть сотрудники, которые должны развивать компанию. Они не справились с этим, и я поручила дела мелкому менеджеру, который работает всего пару недель. Это бред. Похоже, я просто свихнулась, произнесла Мэй, отпив крепкий кофе и глядя на россыпь бумаг, которые нужно ей разобрать. Зато это весело, если так. К тому же Кайта обязательно справится, ответила секретарша, и обойдет целый отдел проверенных специалистов. Нет, Ами, чудес не бывает. Я просто страдаю дурью, не больше, сокрушенно бросила Мэй, откидываясь на спинку кресла. Если чудес не бывает, то почему я еще жива? Многозначительно спросила Сайта, намекая на случай с переноской образцов и вооруженным нападением. Танака не знает, как возразить, но верить в сверхспособности стажера тоже не хочет, потому сухо принимается за работу, давая подруге необходимые указания. Поиск партнеров для фирмы – это, конечно же, хорошо, но тупое сидение за компьютером никто не отменял. Я по-прежнему занимался мелкими делами, высушивая мозги. Разговоры в офисе были скучными и короткими. Меня вроде как перестали считать любимчиком шефа. Других конфликтов на горизонте не наблюдалось. А без них жизнь становится серой, тут уж как ни крути. Я выполнил одно задание и отправил начальству, потом второе. Затем помог ходу в одном деле и почувствовал, что засну за рабочим столом, если ничего не случится. Казалось, смерть от офисной рутины не за горами. Но тут Сего поднял важный вопрос. Он стал занудно вещать, что маркетинг давно изучен, и зная все его принципы, можно продать любой товар без проблем. Я был категорически не согласен. Богатый опыт подсказывал, что красивая сексуальная певица, которая должна покорить сердца миллионов, может с треском пролететь на эстраде, а кривоногая дура в рваных колготах легко выбьется в поп-дивы при определенном раскладе. Задача любого продюсера – чувствовать вайб, порыв, обладать определенным инстинктом, который позволит увидеть звезду в деревенском буратине, и, напротив, забраковать городского красавчика, который не подходит для сцены. Здесь примерно все тоже, только мы продвигаем игрушки, брелки и гаджеты, но смысл ясен. Правда, не всем. Отличник всего продолжал стоять на своем, пытаясь доказать, что он самый умный. Инстинкты, Кавасима, это то, что связано с нашей физиологией. Еда, питье, страх перед хищником. А маркетинг – это наука, где малейшие отступления от правил чревато последствиями, занудно говорил он. Тогда почему все на выучат эти правила и не станут богатыми, парировал я. Потому что многие учатся недостаточно хорошо, вздернул нос всего и поправил очки. Кроме тебя, разумеется, ты один постиг дзин, став гуру маркетинга, подколол его невзначай. Не стоит так шутить, Кавасима. Без определенных знаний нельзя продать ни один товар, бросил Нобу, который был на меня внешне похож. Не знаю, часто вижу рекламные объявления, за которые мой профессор меня бы убил, но они, как ни странно, работают. Так что Кайта во многом прав, поддержала меня Акари. В итоге, на ровном месте разгорелась настоящая битва. Причем, сказать о золотой середине и признать ничью почему-то никто не хотел. В какой-то момент чуть не предложил пари отличнику Сего. Хотел провести на спор небольшую рекламную кампанию не по канону. И показать, что можно добиться успеха, нарушая многие правила, кроме самых базовых, разумеется. Потом понял, что уже одно пари есть. Пора завязывать с азартом и заняться делами. Общий спор закончился так же внезапно, как начался. Ходу, решив разрядить обстановку, предложил сходить в ночной клуб. Он был заядлым тусовщиком. Правда, тусовался почти всегда на словах, но сегодня перешел к делу. Все ожидаемо отказались. У каждого возникло множество отговорок, а кто-то вообще обозвал клубы гнездом разврата. «Господи, зачем ходить в эти клубы? Я лучше печенек еще напеку», — недовольно сказала Такура Ханака. «Я знал, что она ходит в клубы, причем не только, чтобы просто потанцевать, но на работе строит из себя идеал, надевая хитрую маску. Что ж, это не мое дело, так что ничего не сказал», занимаясь отчетом. «Печеньки – это хорошо, но современный парень должен уметь веселиться», – ответил Ходу, чувствуя, что его затыкают. «Современный парень должен хорошо выглядеть. Сходи на выходных в спортзал, подкачайся. Поверь, пользы будет гораздо больше», – сказала Хана. При этом окинула взглядом свою аппетитную фигуру. Было видно, что спортом она тоже не брезгует, и Ходу немного смутился. «Кстати, слова Ханака меня тоже затронули. В смысле, что давно хотел посетить спортзал. Так я занимался дома, развивая тощее тело Кайта. Заходил в небольшой спортивный уголок в нашей компании. Он был бесплатный и находился под боком. Но этого все равно слишком мало. Что если посетить большой зал с множеством тренажеров, боксерских груш и всего остального? Немного отвлекусь от рутины. Заодно проверю свои способности. Реинкарнация немного усилила тело. Надо понять, какого это самое усиление. В клуб тоже обязательно сходим, но спорт в первую очередь», сказал об этом Ходу не перерыве, естественно, умолчав про реинкарнацию. Парень загорелся идеей, обещал, что накачает огромные мышцы, покажет их Хане, и та свалился в обморок. Мы немного пофантазировали и посмеялись, после чего решили сходить в популярный спортивный зал, расположенный неподалеку от офиса. Ходу сказал, что там есть бассейны и специальные ванны с аквамассажем. Разовый абонемент стоит дороговато, но на вредную еду тратим гораздо больше. А если понравится, куплю купон на несколько месяцев, который продается по скидке. Мы договорились о встрече в эту субботу. Затем продолжили работать, как полагается. Я вспомнил кое-что важное и решил параллельно с работой заняться другими делами. Например, закрыть конфликт с Ямагути, так, чтобы он больше никогда не ставил палки в колеса. Для этой цели понадобились не слишком легальные услуги. Побойтесь Бога, какие киллеры. Я обратился к пранкерам с целью разыграть друга. Организовал все как надо и сделал так, что Хашира-сан якобы позвонил Ямагути, извинился перед ним и пообещал свое место, так как сам собирался на повышение. Радостный Ямагути рассыпался в раболепных речах, потеряв бдительность. После чего фиковый начальник спросил его о сотрудниках отдела, причем сделал акцент на плохих сторонах работяг. Старший менеджер, мягко говоря, сболтнул лишнего. Он во всех подробностях описал, какая Акари назойливая. Хана получила ярлык наглой развратницы. Еще бы, ведь он к ней безуспешно клеился в прошлом, судя по слухам. Нобу оказался в глазах Ямагути старым девственником, имеющим нехорошие связи с собственной тетей. Сего тоже огреб, как и другие отличники. В общем, я собрал не просто компромат, а компроматище против шефа. Если сотрудники узнают, они его просто съедят. Причем немедленно и тихо, как положено по японским канонам. Может произойти забастовка. Коллективное письмо с просьбой послать Ямагути в пешее эротическое направится сразу к Танаке. Разразится большой скандал, который точно не нужен боссу. Значит, он теперь успокоится. А мне останется дело за малым. Глава 25. Даю пранкерам новый заказ. Теперь они звонят с другого номера. Первый раз был якобы номер Хашира-сана. В интернете есть специальные программы по замене номеров. Это не слишком законно, но наказание не особо большое, да и вряд ли я попадусь. Так вот, я подделал номер главы нашего подотдела, а после попросил пранкеров позвонить с неизвестного. Ямагути не сразу, но все-таки поднял трубку. И хриплый голос одного из актеров сказал ему пару ласковых. Экспертиза голоса покажет, что Ямагути разыгрывали. А его голос был подлинным, со всеми вытекающими последствиями. К тому же мало кто будет там разбираться, если подать ситуацию под нужным углом. Понимая это, Ямагути-сан чуть не умер от страха. Сначала думал, пранкеры хотят денег, но мы попросили просто держать язык за зубами и больше не воевать с подчиненными. Босс сделал вид, что не понимает, к чему мы ведем. По голосу было видно, что врет. После короткого диалога Ямагути поклялся вести себя тихо и быть кротким, как юная гейша. Не знаю, стоит ли ему доверять, но, думаю, на какое-то время действительно успокоится. Значит, можно не волноваться о том, что очередной поход на работу обернется для меня новой склокой. Вскоре это все подтвердилось. В ближайшие дни начальник вел себя строго по протоколу, старался не болтать с подчиненными, не говоря о каких-то пустых замечаниях или скандалах. Выходные настали быстро, как это часто бывает. Ждать вожделенную субботу – всегда сущий ад. А когда она наступает, не замечаешь, как пролетела неделя. Я собрался в спортзал, как было оговорено ранее. Вышел для встречи сходу, а тот не пришел. Честно говоря, было вполне ожидаемо. Он сразу производил впечатление не самого надежного человека. Выслушал его извинения по телефону. Посочувствовал больному коту, сгоревшей микроволновке и сломанному в трех местах унитазу. Сказал, что у меня тоже много проблем. Еще раз подчеркнул, что точно не держу зла. Затем отправился заниматься спортом один. Честно говоря, это к лучшему. Если мои способности проявятся слишком ярко, никто не будет задавать лишних вопросов. Да и я не буду чувствовать себя скованно. Мне сразу не хотелось идти вместе с другом. Но отказ бы выглядел странно. Потому сделал вид, будто все хорошо. А сам мысленно желал, чтобы ходу дал заднюю. Теперь все сложилось как надо. К тому же в спортзале было немноголюдно. В отличие от московских фитнесов, где в выходные яблоку негде упасть, а от накачанных задницей бицепсов рябит в глазах, тут было довольно просторно. Японцы не любят ходить в бассейны и спортзалы. Зато гантели есть дома почти что у каждого. Считается, что заниматься на свежем воздухе или дома лучше, чем в зале. Мол, большой фитнес-клуб – это что-то искусственное и не особо гигиеничное. Я не был типичным японцем и в предрассудки не верил. Так что без проблем опробовал несколько тренажеров, испытав свои силы. Как и ожидалось, у меня не было магии или каких-то мутаций. Поднимать олимпийские весы я не мог. Немного потаскал снаряды, сопоставимые с моим весом, прокачал мышцы без сильного рвения, иначе завтра можно не встать, а после перешел к главному. Нужно было опробовать силу удара. Для этих целей хорошо подошли груши разных размеров, находящиеся в отдельном помещении. Здесь было что-то вроде зала единоборств, где можно проводить спарринги и тренировать бойцовские упражнения. К счастью, тут никого не было. Я смог дать волю телу, как следует помахав кулаками. Затем в ход пошли ноги, потом были связки ударов. Боевая тренировка приятно меня удивила. Если тягловая сила была обычной, то бил я лучше любого мастера спорта. Не слишком тяжелые, но и нелегкие удары. Точность на высоте, скорость довольно высокая. Хлесткость и акцентно отлично. Я не просто гладил грушу, как многие новички, а, что называется, пробивал. Разбивал яйцо, находящее в центре мешка, как говорят тренеры. Порхал как пчела и жалил как бабочка. В смысле наоборот. Мой мозг будто замедлял время в момент удара. Руки и ноги двигались с большой скоростью, при этом мог их легко контролировать. Выносливость тоже была отменной, я почти что не уставал, а ноги поднимались выше моего роста без какой-либо специальной растяжки. В целом, ничего необычного. Реинкарнация подарила талант к боевым искусствам, не более. Мы знаем, что есть люди, которые прекрасно играют без нот на различных музыкальных инструментах, бегают на дальние дистанции без тренировок, поднимают те же тяжести, не качаясь, и много чего еще. А я вот умею бить морды. Надеюсь, можно будет развить этот навык и перевести в мирное русло. Ведь одним насилием не добиться большого успеха. Но все же лучше, чем ничего.